Красный экран. Антон еще несколько раз совершал вылазки, быстро перерезал провода у антенны и тут же скрывался. Знал, что его вычислят, но не думал, что так быстро. В дверь позвонили, перед ним стоял двое мужчин, они показали удостоверение полиции, а после вошли в квартиру. «У нас к вам много вопросов. Мы можем пока поговорить тут или сразу проедем к нам», – предложил один из непрошенных гостей. Выкручиваться было бесполезно, Антону стало страшно за себя, он уже не знал, чего ожидать, то ли перед ним нормальные люди, то ли уже зомбированные. «Что вам надо от нашего сына?» Сегодня был выходной, и мать с отцом были дома. Они позавтракали, уже по привычке сели в зале и уставились в темный экран телевизора. Антон предложил прогуляться до магазина, но мать сказала, что устала, а отец отмахнулся, заявив, что успеется. «У нас к вашему сыну вопросы. Уходите, иначе вызову полицию». «Мам, они вроде как и есть полиция». «Что?» – крикнула мать. Антон никогда не видел ее такой. В эту же секунду из зала выбежал отец и, не говоря ни слова, ударил мужчину. Тот не ожидал нападения и упал на пол, а на второго, словно бы это была огромная дикая кошка, набросилась его мать. «Беги!» – крикнула она, разрывая на мужчине рубаху и царапая когтями грудь. «Беги!» Антон, словно ошпаренный, вылетел из квартиры, успев только прихватить ключи от машины. Он уже через минуту завел двигатель и выехал со двора. Что это на них нашло? Они словно ждали, а потом напали. Думал о поведении своих родителей. Ему было страшно за себя, что бежал за родителей, за неизвестность и за то, что будет завтра. Незаметно выехал за город, отец еще вчера заправил баки, и теперь можно было колесить хоть целый день. Но какой в этом смысл, Антон не знал. Проехав километров 50, увидел, как вдоль дороги одиноко шла девушка, машина пролетела мимо. Но после остановилась до ближайшего населенного пункта километров 20. «Что ты тут делаешь?» – подумал он, и, выехав на обочину, стал медленно сдавать назад. «Меня зовут Антон, подвезти, а то далеко идти». Девушка остановилась, она внимательно посмотрела на юношу, сделала шаг назад. «Не бойся. Случайно тут проезжал, уехал из города. Я не такой». «А какой?» – спросила она и сделала еще несколько шагов назад. «Уже не знаю». «А ты не отвезешь в город?» «Туда нет. Разве что до Староалександровки или Картюганы. Тебе куда?» «В город». «Нет, туда не поеду. Уже был там». «Ладно, только я сяду на заднее сиденье. Ты один?» «Один». Доехав до развилки, машина развернулась и тронулась в сторону Картюганы. «Там вроде где-то была остановка. А ты сам куда едешь?» «Не знаю». «Не знаешь?» Девушка удивилась и, отвернувшись, стала смотреть, как мимо пролетали поля. «Так получилось. Можно нескромный вопрос?» «Валяй. Что ты тут делаешь? Далеко ведь? Или потерялась?» «Так получилось». Теперь она уже не знала, что ответить. «Похоже, мы с тобой оба не знаем, что делаем». «Кафе». Машина проехала мимо небольшой гостиницы «Северной», на которой большими буквами было написано «кафе». «Есть хочешь?» «Да не особо». Машина сбросила скорость, свернула вправо и, сделав небольшой крюк по грунтовке, подъехала к гостинице. «Перекусим, узнаем, когда автобус или как отсюда можно добраться до города. Не против?» Девушка молчала. «Ладно, я схожу и что-нибудь принесу, а ты посиди». Кафе было придорожным, поэтому готовили только на посетителя. Пришлось подождать минут 20. Положив все в пакет и поблагодарив повара, который одновременно был официантом, Антон вышел на улицу. Около машины стоял юноша и разговаривал с его пассажиркой. «Я тебя знаю, ты тот на крыше, что ты тут делаешь?» «Он меня хочет забрать», — обиженно сказала девушка. «Держи, тут яичница, бекон, есть утренний плов и еще...» «Давай», — девушка протянула руку, — «только у меня денег нет». «А как же ты хотел уехать в город?» «Не знаю, не подумала». «Я забыл, как тебя зовут». Антон посмотрел на юношу, что все еще стояла машина. «Борис. Она сестра друга, убежала. Мы специально уехали в глушь, чтобы Светка отошла». «Я нормально себя чувствую. Ты знаешь, что он мне наговорил?» Девушка открыла окно и высунула в нее руку. «Что я зомби». «Этого я не говорил. Сказал про смартфоны и их влияние. Ведь мой отец участвовал в эксперименте». «Постой, постой, твой отец все это разработал?» «Да нет, он только анализировал, писал статьи про то, как программировать сознание через телефоны». «А как его зовут?» «Евгений Павлович. Худяков? Верно. Он у нас читал лекции, я учился у него. Как раз был в той группе, где начинался эксперимент ноль. Странно, ты вроде как нормальный. Борис обошел машину и, облокотившись, взял у девушки бутерброд. Эй, он мой. У моего телефона батарея сгорела, а вместе с ним и он. Думал, взорвется, но нет, подымил и перестал. Тогда все ясно. На то, чтобы восстановилось сознание от Вилма, это третья стадия программы, требуется недели три как минимум. И тогда человек нормальным становится. Но это все теории. Светка подсела на него. Нормальная я. Ну да, кому говоришь, 8 часов в день за смартфоном. Ее родители рассвирепели, разбили телефон и сослали нас в деревню. Как бы подлечить мозги. Вас самих бы подлечить нужно. Держите меня в заперти. Ну что, мы когда поедем? Я готова. Света взяла чай в бумажном стаканчике и, сделав глоток, заулыбалась. Слушай. Антон присел перед окошком, за которым сидела девушка. «У меня в группе было 60 человек, 4 погибли, 5 в больнице. К концу семестра на пару приходило еще меньше половины. Свет, это опасно, он дело говорит. Я знал его отца, толково говорил. Знаю эту программу, ее надо удалить, сотни раз пробовал. Что она там делает, не знаю, но мои друзья становились, как бы помягче сказать, не то чтобы дураками, но не в себе, это уж точно». «Зачем тебе это? Посмотри, тут тихо, птицы!» «Там еще есть река Тобол, можно рыбу ловить», — вставил слово Борис. «Вот видишь, рыба — это круто. Я могу вас отвезти обратно». «Свет, если хочешь, мы тебе свою комнату с Артуром уступим. Мой отец за это поплатился, его же убили». «Как?» — Антон выпрямился и удивленно посмотрел на Бориса. «Знал, что умер, но что убили, нет, сочувствую». «Глупости эти сочувствия. Кому не нужны? Ну что, Свет, согласна?» «Комнаты мне ваши не нужны, а на рыбалку завтра пойдем. Да хоть сегодня». «А ты сам куда едешь?» — поинтересовался Борис. «Меня ведь поймали, помнишь? Резали провода, пришли ко мне домой. Мать с отцом подсели на странный цифровой вирус, сидят перед пустым телевизором и смотрят, не отрываясь. Они напали на полицейских, вот я и сбежал». «Цифровой вирус?» – шепотом спросил Света. «Да, он сейчас повсюду. У меня друг, Яна, сказала, что он теперь и в компьютерах, она в этом разбирается. Наверное, на работе подцепили и не могут избавиться. Им надо на природу, месяца на два. Пройдет». «Я согласна, едемте», – грустно сказал Светлана и, отложив в сторону одноразовую тарелку с пловом, посмотрела на мальчика, что сидел у входа в гостиницу и играл на планшете. Базанов уже к вечеру получил добро на то, чтобы расконсервировать станцию. Оксана собрала команду, часть осталась в лаборатории продолжать работу на месте, а часть вместе с ней отправившись в тайный бункер. Именно так и выглядела эта станция глубоко под землей. «Это что, на случай ядерной войны?» – поинтересовалась Жанна, когда спустилась на -4 этаж. «Вот схема расположения комнат, здесь станции, а тут северные. Все телефоны сдали», — на всякий случай поинтересовался Базанов. «Да меня все облапали. Кажись, ваш мальчик на меня глаз положил». «Жан, идем. Здесь столовая, туалет, душ, комнаты для отдыха. Все убрано. Нет связи с внешним миром. Только через стационарный телефон». «Ясно. Где мое рабочее место? Я готова». «Сейчас проверю соединение и начну запускать серверную. Но ее отключу от вас», — сказал Глеб, их системщик. «Ладно, давайте без лишних слов, за дело», – скомандовала Оксана, и все тут же разбрелись. «Никому не говори, что мы тут. Нам потребуется время. В этой комнате мы запустим базовую станцию и соединим с центром. Отсюда будем пробовать, надеюсь, получится». «Получится», – постарался обнадежить Базанов. «Любая нейросеть в сотни раз умнее человека, а их самум 600 плюс тень». «А, их может быть несколько. Вот и посчитай скорость реакции». «Значит, ты ее все же отключила?» «Только от внешнего мира. Она продолжает работать, но в зацикленном состоянии. По крайней мере, теперь мы хоть частично умыли руки». Оксана открыла единственный привезенный кейс из лаборатории, где лежали съемные диски и несколько флешек с данными. «С нами тут кто-то останется?» «Да, он будет отвечать за питание. Только не ресторанный, у меня бюджет ограничен». «Хорошо, тогда не мешай мне, я берусь за работу». Базанов покинул подземную лабораторию, оставив Оксану и ее команду наедине. Теперь они были сами по себе. За несколько дней удалось переписать первичные коды, потом прошли тесты, переписали антивирус. Оксана связалась с белорусскими коллегами и получила от них новый штамм Бонни, что уже как месяц ходил в сети. «Я готова», — к обеду шестого дня изнурительной работы сказала Раиса. Для эксперимента у них было 10 компьютеров, что были заражены программой Вилма, но без выхода в сеть. Это были разовые подопытные мышки, после чего они уже были непригодны. Выход в интернет был категорически запрещен, чтобы самому не получил данные по эксперименту. «Идем», — отодвинув в сторону стакан с кофе, сказал Оксана. Все собрались в комнате для испытания. Раиса загрузила свой блокиратор, мысленно перекрестившись, дала команду «Поиск». На экране замелькали цифры, вспыхнули красные сигналы, говорящие о том, что пошел процесс блокировки. «Вроде как нормально», — стараясь не сглазить, шепотом произнесла Жанна. В нижней строке было видно, как мелькали цифры, они буквально сливались, с такой частотой Вилма уходила от блокировки. И все же количество уничтоженных кусков программ неумолимо росло. Вилма, загнанная в угол, то рассыпалась, то опять соединялась воедино. Все это продолжалось не один час, а потом экран загорелся красным. «Черт!» – выругалась Раиса, понимая, что Вилма видоизменилась, и теперь ее блокиратор потерял след программы. «Как она так может? Она словно живой вирус, постоянно мутировала. Вы посмотрите, вот 794 попытки изменений с себя самой. Это как понимать, что мы вообще создали?» «Запусти блокиратор на первичный код, Вилма, тот, что у нас был изначально». Раиса так и сделала на другом подопытном кролике, и уже через минуту все было решено. Вилма была загнана в угол и уничтожена. «Это Самум переписал кодировку. Он намного умнее всех нас. Он сделал то, что никто из людей не смог придумать». «Как же тогда с этим бороться? Он заразил все сети. Я...» — заикала Жанна.